Матерь Агни-йоги. Созвучием устанавливается контакт с явлениями тонкого мира, созвучием мыслей и чувств и всех устремлений. Единорог явленный устремления пробивает завесу, отделяющую два мира, и вместо отрывочных, бессистемных и разрозненных снов достигается стройная ясность и последовательность сновидений или впечатлений, идущих из тонкого мира. Надо хорошо поработать над этим, и тогда можно достичь желаемого упорядочения снов. Даром ничего не дается. Везде труд и постоянство устремления.